Они опускаются на дно и покрываются такой твердой оболочкой. Это своего рода анабиоз, так как фрукт может оставаться сухим, скажем, лет 7 или 8, и они так и будут лежать в пыли. Но при первом же дожде, когда фрукт наполнится водой, они вновь оживут. Мы шли с ним дальше и опять опускали в воду сачки среди шарообразных скоплений лягушачьей икры и вытянутых ожерелий жабьей икры. Вот посмотри-ка, возьми на минутку лупу и посмотри, очень красивая гидра. Под лупой зашевелился крохотный обрывок водоросли, к которому был прилеплен длинный тонкий кофейного цвета столбик с пучком нежных щупалец на конце. В это время откуда-то появился круглый серьезный циклоп с двумя большими и, очевидно, тяжелыми сумками розовых яиц и резкими скачками подплыл слишком близко к извивающимся щупальцам гидры. Он был проглочен в одно мгновение, успел лишь два раза дернуться перед смертью. Я знал, что если наблюдать подольше, можно по перемещению вздутия на столбике гидры проследить, как постепенно поглощается циклоп. Вскоре мы определили по солнцу, что пора уже есть, и вернулись к оливковому дереву. Разложили свои припасы, достали имбирное пиво и приступили к трапезе под сонное пение только что появившихся весенних цикад и тихое, недоуменное воркование кольчатых горлиц. По-гречески, сказал Теодор, неторопливо прожевывая бутерброд, кольчатая горлица называется декоостура, то есть 18 монет. Есть легенда, что когда Христос нес крест на Голгофу, один римский солдат, заметив, как он изнемогает, пожалел его. Как раз в этом месте в дороге сидела старуха и продавала молоко. Солдат спросил ее, сколько стоит кружка молока. Она ответила, что просит за нее 18 монет. У солдата оказалось только 17. Он, понимаешь, попросил старуху, чтобы она продала ему кружку молока для Христа за 17 монет. Но жадная женщина настаивала на 18. И вот когда Христа распяли, старуха превратилась в кольчатую горлицу. До конца дней ей суждено было летать кругом и повторять 18, 18. Если она когда-нибудь скажет «декаэпта» 17, то снова превратится в женщину, а если же из упрямства произнесет «декаэнеа» 19, наступит конец света. Прохладные тени оливы, мелкие черные муравьи, похожие на ясные зернышки икры, разворовывали остатки нашего завтрака, суетя среди сухой прошлогодней листвы, пожелтевшей и побуревшей под солнцем минувшего лета. Теперь она шуршала и хрустела, как крекер. По склону позади нас прогоняли козье стадо. Уныло звякал колокольчик вожака, и было слышно, как пощелкивают челюсти коз, объедающих все на своем пути. Вожак подошел к нам вплотную и с минуту пялил на нас свои желтые глаза, обдавая запахом чабреца. «Их нельзя оставлять без надзора», — сказал Теодор, отгоняя козу палкой. «Они просто разоряют сельскую местность. Ничто ее так не губит». Вожак насмешливо мекнул и ушел, уводя за собой свою банду опустошителей. После еды мы с часок повалялись под деревом, разглядывая сквозь листву, рассыпанные по небу, мелкие белые облачка, словно отпечатки детских ладошек на синем замерзшем окне. «Послушай», — сказал наконец Теодор, поднимаясь с земли, «надо бы пойти на другую сторону озера и взглянуть, что там есть». И вот мы снова бредем вдоль берега. Постепенно наши пробирки, бутылки и банки заполняются всевозможной микроскопической фауной, а мои коробки, ящички и мешочки уже до отказа набиты лягушками, маленькими черепашками и разными жуками. «Мне кажется», — произносит Теодор, и с сожалением смотрит на заходящее солнце. «Мне кажется, что пора идти домой». Мы с трудом поднимаем ставшие очень тяжелыми сумки и, закинув их за спину, устало тащимся домой. Впереди бодрой рысцой бежит Роджер, язык его свисает, как розовый флаг. Добравшись до дому и разместив своих пленников по более просторным квартирам, мы с Теодором отдыхаем, обсуждаем события минувшего дня и целыми галлонами поглощаем горячий бодрящий чай, налегая как следует на сдобные, румяные, только что испеченные мамой, лепешки. Однажды я ходила на озеро без Теодора. И в тот раз мне удалось совершенно случайно поймать одного водяного обитателя,